артистическое фойе — буквально зеленая комната. Еще во времена Шекспира среди актеров распространился обычай ставить в театральные помещения растения. Те увлажняли воздух, а это полезно для голоса. В других обстоятельствах я охотно поговорил бы с вами о Елизаветинском театре, — ответил Томас, сдержанность которого теперь сменилась откровенным раздражением. «Прошу меня простить». Тогда Даниэль сделал то, чего от себя не ожидал. Вставил ногу в дверной проем, чтобы Томас не мог захлопнуть дверь у него перед носом, и, не давая тому опомниться, проговорил: «Прошу вас уделить мне 5 минут. Я хочу спросить вас о симфонии». Томас метнул в него возмущенный взгляд, и Даниэль подумал, что сейчас он вытолкнет его за дверь. Однако, к его огромному удивлению, музыкант ответил: «Хорошо, только не больше 5 минут». Как только Томас, пропуская Даниэля, отступил на шаг, зазвонил мобильный телефон. Музыкант вынул его из кармана сюртука и приложил к уху. Даниэлю не удалось разобрать ни слова, так как Томас отошел в дальний угол и что-то принялся шептать таинственному собеседнику. Беседа была короткой, хотя и весьма несвоевременной для Даниэля, ибо Томас мгновенно изменил свои намерения относительно предстоявшего разговора. «Мне очень жаль, но я не могу уделить вам и 5 минут. Я должен срочно явиться в другое место», — извинился он. И, тихонько подталкивая Даниэля к двери, решительно положил конец их недолгой встрече. Глава 8. Когда Даниэль покинул, наконец, дом Хесуса Мараньона, дождь лил как из ведра, и он решил не ехать на мотоцикле, а постараться поймать такси. Но именно из-за дождя такси попадались крайне редко, и Даниэль, добиравшийся домой на метро и автобусе, оказался у дверей своего жилища за полночь, промокший до нитки. Вставляя ключ в замок, он заметил у порога чемодан, наклонился, прочел этикетку и в ужасе осознал, что это чемодан Алисии. Он огляделся по сторонам, но никого не увидел. Несколько раз он позвал ее по имени, надеясь, что она прячется где-то у витрины. Но после 4 или 5 «Алисия!» жалюзи на окне 2-го этажа с шумом поднялись, и какой-то здоровяк, высунувшись по пояс, заорал: «Не мешайте спать!» Тогда Даниэль вынул свой мобильник и совсем расстроился, убедившись, что он отключен. Он выключил его во время концерта, а потом от избытка впечатлений забыл включить. Вернув крошечный аппарат к жизни, он увидел, что оставил без ответа 8 звонков своей невесты. Только он собрался набрать ее номер, как прямо перед его подъездом остановился, эффектно затормозив, словно полицейская машина, прибывшая на место преступления, красный «Фольксваген Жук», из которого выскочил его друг Умберто. «А где Алисия?» — озабоченно спросил он. «Она мне позвонила 30 минут назад и сказала, что стоит на улице одна и не может без ключей войти в дом». «Разве ты ее не встретил?» — воскликнул Даниэль, впадая в панику. «Я оставил сообщение на твоем автоответчике и предупредил, что ни я, ни Кристина не сможем встретить Алисию». «Я его не слышал». «Она меня убьет!» Неожиданно Даниэль заметил женскую фигуру, направлявшуюся к ним по противоположной стороне улицы. Несмотря на темноту по длинным вьющимся волосам, он сразу же узнал свою невесту. «Где ты была?» — спросил Даниэль, как только Алисия перешла на их сторону. «Меняла деньги, чтобы позвонить из автомата. Я тебе звонила столько раз, что у меня разрядилась батарейка». «Что случилось?» «Случилось недоразумение», — вмешался Умберто. «Даниэль думал, что я тебя встречу в аэропорту». «Как ты могла оставить чемодан без присмотра?» — спросил Даниэль, стараясь отвлечь от себя внимание, чтобы не пришлось признаваться в том, что он на несколько часов начисто забыл не только о приезде невесты, но и о самом ее существовании. «А что мне было делать? Не идти же менять деньги за 8 кварталов отсюда с тяжеленным чемоданом. Почему ты меня не встретил?»